Дорогие друзья, правда, вот слушаем мы участие, дух ликует, правда? Какое красивое пение, какая музыка. Братья и сестры, этого бы ничего не было, если бы не было тех, которые, приговоренные на смерть, пошли и побеждали. Потому что мы живем на той территории, где господствовал атеизм. И в советского правительства была задача сделать общество безбожников. И все настроили на то, чтобы уничтожить все святое, все то, что Бога напоминает. И они так жесткой рукой делали. Под эту жесткую руку попали многие братья и сестры, ну, в том числе и Николай Петрович. Да, пришлось ему всю жизнь в узах почти провести, сознательную жизнь. Но Бог дал победу, выстояла церковь и живет. Это сила Божья, это слава Богу за это. И мы сегодня ликуем, нам сегодня приятно, радостно, торжественно. Но мы чьи-то последователи. У нас были предшественники, которые ценою жизни, ценою свободы отстояли право верить и право спасаться во Христе Иисусе. А теперь мы торжествуем. В Рязани был рукоположен молодой пресвитер в те годы гонений Никитков Александр Валентинович. Ему было 32 года, когда его рукоположили, а тогда были сильные гонения, и на него завели тоже уголовное дело. Его осудили к 3 годам ссылки. Если осуждают к 3 годам лагерей, то зала суда уже не выпускают. А так как его приговорили к ссылке, то его выпустили из зала суда, и в назначенный срок он должен приехать на место ссылки. А место ссылки у него было Красноярский край, город Черногорск. Это недалеко от Абакана, мрачный такой городок. Я несколько раз проезжал там, бывал там в этом городке. Вот, и через два дня должен был Александр Валентинович, молодой, недавно рукоположенный пресвитер, 32 года ему было, отправиться на место ссылки в какую-то далекую Сибирь. Его посетил Николай Петрович Храпов, чтобы, ну, чуть побеседовать, может быть, утешить или некоторые наставления дать. И вот узнал, как дела, что он собирает вещи уже через два дня отправляться, и говорит: «Саша, скажи честно, страшно или нет?» Ну, Александр Валентинович пожимает плечами, говорит: «Да, Николай Петрович, да я еще и не определился, страшно или не страшно. Ну, ладно, тогда я тебе скажу, страшно. В тюрьму, в неволю идти всем страшно. Но я тебе, говорит, расскажу один случай из моей жизни, и он тебе послужит хорошим наставлением. Когда я, говорит, освободился, первый срок, ну, вот как раз Наташа закусила, рассказывала этот эпизод, ему давали 5 лет, но потом через 5 лет на Колыме его освободили без права выезда с Колымы. И он еще 7 лет потом находился на правах ссыльного. Но отпустив с лагеря, ему дали направление, в какой населенный пункт прибыть для пребывания там как ссыльного. И вот он говорит: «Я вышел после жутких пятилетнего срока в лагере. Первый раз вышел на волю, не мог насладиться, не мог надышаться свободой. Ну, а потом нужно добираться. Как добираться, я не знаю. Решил спросить у местных жителей: подскажите, как мне добраться до такого-то поселка?» Они говорят: «Самое лучшее – это по реке. Вот эта река, сколоти себе плот и по течению сплавляйся, приблизительно через, ну, там сказали, через сколько дней, ну, приметы сказали, ты приплывешь в этот поселок, другого пути нет». Как раз это была весна, таял снег, таяли льды, и река полноводная была. По совету я сколотил себе плот понадежней, положил там несколько вещичек своих и поплыл по реке. Потом стало темнее, дело к вечеру, и мне становится страшно. Я посмотрю вниз, мутная черная вода. Посмотрю вверх, черные тучи грозовые. А потом река пошла между скал. И скалы, и мне все страшнее и страшнее становится. Я вот так вцепился в свой плотик и дрожу от страха. Черная вода, черные тучи, и ночь спускается. И вдруг река поворачивает из-за поворота, а там когда-то сваленное бурей дерево перегородило реку. И плот мой под дерево, а я за дерево. И плот мой уплыл, сумки утонули. Ну, я бросил тогда дерево, вплав до берега, обогнал плот свой. Дальше же надо путь продолжать. Ну, заранее так подальше забежал по течению. Выплыл на середину реки, поймал свой плот, вскарабкался на плот. И тогда уже ничего не страшно. Вода черная, так я там уже был, уже не страшно. Дождь пойдет, то тоже не страшно, я уже мокрый. И уже не страшно. Поэтому послушай, Саша, первый срок страшно, а потом не страшно. Вот так он его напутствовал. Ну, так у Александра Валентиновича и получилось. Первый срок. Но он не на ссылке отбыл, потому что во время ссылки стал заниматься с молодежью в Абакане. Там небольшая группка была, молодежь была, а не было, ну, того человека, который бы заботился об их душах. В число этой группки входила и моя жена Алла. И он их, позанимавшись с ними, приготовил к крещению, преподал крещение. За это его закрыли в зону. И в трудную зону. И Александр Валентинович и первый срок даже уже отбывал в зоне, а не на ссылке. А второй срок у него был 5-летний и тоже на Колыме. И тоже очень тяжелый, где Александр Валентинович потерял здоровье, все. Вот. Ну, он помнил наставление Николая Петровича. Первый срок страшно, а второй уже не страшно. Послушаем стих и пение. О тебе, драгоценная, многодетная, скорбная мать, от восторга души незабвенная, не устану я песни слагать. Нет подобной тебе и не встретиться, с кем так мило, привольно, легко. Не твое ли прекрасное светится, вдохновленное небом чело? Твое имя живет в поколениях, не в утеху людских похотей. Как сама ты родилась в мучениях, так и в муках рождаешь детей. Сироте и вдове обездоленным стали дороги ласки твои. И отверженным всем, опозоренным, ты открыла объятья свои. Воспитала семью ты великую, невозможно ее сосчитать. Столь далеким стала ты близкою, многодетная, добрая мать. Не могу о тебе без волнения днем или ночью любовно мечтать, и за ласки твои, без сомнения, стоит плакать, томиться, страдать. Посмотрю на тебя и подумаю, сколько слез ты святых пролила, и бессонную ноченьку лунную не одну ты в скорбях провела. Сколько раз ты в скорбях и рыданиях своих лучших сынов, дочерей провожала на смерть, на страдания, под рычанья голодных зверей. В подземельях святой инквизиции ты стонала в руках палачей, в катакомбах, в лесах от полиции укрывалась от злобных очей. До сих пор ты, страдая, скитаешься, как последний презренный злодей. По убогим углам укрываешься от культурных гуманных людей. За любовь, за твои добродетели твое имя позором клеймят, и семьи твои, Божьи свидетели, в злой неволе томятся, скорбят. Сколько рядом с тобою попутчиков близ дороги тенистой идут, фарисеев, продажных лазутчиков днем и ночью тебя стерегут. Ждут, как и когда ты оступишься, изнеможешь под ношей креста, и, быть может, исполнить откажешься хоть немного заветы Христа. Их страдания твои не касаются, твоя скорбь им далека, чужда. Они будут мириться и каяться, а на сердце их тлеет вражда. Нет, покоя для сердца желанного с любодеями ты не найдешь. Под их сенью греховно-гуманною беспробудно навеки уснешь. Не оставлена ты, не покинута, небеса над тобой, как шатер, в беспредельной заботе раскинуты для охраны твоей до сих пор. Как утес ты стоишь твердокаменный в океане греховных страстей, маяком озаряешь ты пламенным море зла для погибших людей. Ты грозна, как полки со знаменами, твой удел у святых алтарей. Назначение твое между женами — быть женою царя всех царей. Уж немного, немного, родимая, здесь осталось скитаться, страдать. И в чертоги свои, как любимую, твой супруг тебя выйдет встречать. Сохранишь свою совесть кристальную, родилась ты под сенью креста, называешься многострадальная, многодетная Церковь Христа. Аминь. Прошедшим 20-м столетием